«Смогу, но только здесь и сейчас», — чопорно ответил Агнес. «При других обстоятельствах не проглочу. Я также приношу извинения», — слегка поклонился Сестура. «Твоя матушка не предупреждала, что мы начнем шпильки вставлять». «Матушка была немногословна», — ответил Агнес. Помедлила и добавила. «Она призывала меня брать пример с Трюффа, а не с Гумбольдта». Сестура расхохотался, а на лице Францини вновь мелькнула стремительная улыбка. Трюффа и Гумбольдт были главными комическими персонажами пьесы «Месть лягушачьего короля», классики Саранского театра. Трюффа, прямой и невозмутимый, вечно самым последним реагировал на происходившее и неизменно становился объектом шуток Гумбольдта. Этот последний был в полтора раза умней, но постоянно ввергал их обоих в неприятности и несчастья. «Итак», — сказала Францини, — «королева в целом одобрила твою кандидатуру, из уважения к твоей матушке, конечно. Ты же исключительно компетентна в фехтовании, куда лучше большинства. Осталось пройти последнее испытание». Вот тут Агнес уже не удержалась, сдвинула брови. «Еще испытание». Про добавочную проверку ей мама ничего не говорила. «Сестура», — Агнес нахмурилась круче. Францини отступила к стене зала, Сестура же поднялся со стула и направился к Агнес. Он оказался еще огромней, чем выглядел сидящим. Выше девушки не менее чем на фут и много, много тяжелее. Причем сала на нем не имелось, под налатником угадывались сплошные мускулы. «Не царапаться, не кусаться», — сказал великан. «Захочешь сдаться, просто хлопни ладонью по полу». «Мы что, бороться будем?» — спросил Агнес. Голос так и норовил сорваться на писк, что ей весьма не понравилось. «Ага, будем», — сказал Сестура. «Никто не сможет стать мушкетером, покуда не уложит меня на лопатки в бою без оружия». «И надолго надо вас уложить?» — спросил Агнес. Говоря так, она понемногу пятилась и шарила взглядом по сторонам, ища что-нибудь, что угодно, способное помочь. «Да просто уронить, и довольно», — ответила Францини. «Невыполнимых заданий мы тут не даем». Агнес потихоньку обошла Сестура кругом. «Возможно, он медлителен», — подумала она, пристально наблюдая за каждым его движением. «Люди подобных габаритов редко способны к быстроте. Если она сорвет дистанцию, обовьет ногами его лодыжки и скрутит». Медлительным Сестура не был. Агнес только успела изготовиться для броска, когда он сам прыгнул вперед и огромный кулачище коснулся ее головы. Бросок превратился в падение, и гигант-мушкетер подхватил девушку за мгновение до того, как она рухнула на каменный пол и покалечилась сильнее, чем от его кулака. «Сестура!» — воскликнула Францини. «Ну нельзя же так бить!» «Да разве я бил?» — пророкотал великан. Он бережно уложил Агнес на земь, стащил с нее огромные краги и подсунул ей под голову. «Уже в себя приходит». Агнес сморгнула, втянула воздух, закашлялась. Несколько мгновений ей не удавалось сообразить, что вообще происходит. Над ней стоял огромный мужчина-мушкетер. У него за спиной просматривалась стройная мушкетерша. Потом все встало на место. Агнес тихо зарычала и попробовала подняться, но Францини шагнула к ней, нагнулась и с легкостью удержала. «Нет», — сказала она, — «теперь до вечера отдыхай. Слуги тебя проводят в покое». Агнес посмотрела на нее и вновь попыталась подняться, но не смогла. Голова болела, взгляд никак не удавалось сфокусировать. «Я провалилась», — выговорила она. «Вообще-то, не я на полу», — сказал Сестура каким-то странноватым тоном. Агнес больше не пыталась подняться. Ее почти захлестнуло отчаяние. «Все, конец, поражение». Но эта нотка в голосе Сестура прозвучала как некий намек. Оба мушкетера королевы смотрели на нее, ожидая чего-то, какого-то действия. Это явно был последний шанс, но она едва могла двигаться, и у нее точно не имелось ни малейшей возможности сбить Сестура с ног, ни ударом, ни ловким приемом. Хотя это могло оказаться вовсе не испытанием навыков. Это она так предположила, и перешла к делу, а Сестура лишь отреагировал подобающим образом. Агнес поймала его взгляд и, как могла, сфокусировалась на нем, превозмогая пульсирующую боль в голове. «Сьор Сестура, вас, похоже, разгорячило движение, не желаете ли прилечь и слегка охладиться?» — слабым голосом выговорила Агнес. Сестура насмешливо скривил губы, покосился на Францини. Та решительно кивнула. «Какое позорище!» — прогромыхал бас Сестура. Гигант сперва припал на колено, потом горной лавиной обрушился на пол и вытянулся во весь рост, раскинув руки. «Меня валяет в пыли какая-то деревенская новобраница. Это ваша любезность вас сокрушила», — тихо сказала Агнес. Откинулась на перчаточную подушку, и все тело охватило невыразимое облегчение. Даже головная боль отступила, за что я премного вам благодарна. «Добро пожаловать в ряды мушкетеров королевы, кадет Дискары», — сказал Сестура, поднимаясь с таким долгим вздохом, словно его нагло разбудили ни свет ни заря. Подал руку Агнес и, когда та ее приняла, без малейшего усилия поставил девушку на ноги. «Все же ты до вечера полежи», — сказала Францине. «Я пошлю в госпиталь за одним из докторов-магистров, а то ведь Сестура у нас такой, даже его легчайшие удары без последствий не обходятся». Она вытряхнула из раструба краги бронзовый жетончик и засунула его в поясной кошель Агнес. «Это тебе пропуск в звездную крепость через ворота у шлюза. Явишься в казармы после завтрака, только не очень рано». Агнес кивнула, и от простого движения к горлу подкатила желчь. Отчаянным усилием она заставила себя сглотнуть, пытаясь удержать равновесие и сражаясь с головокружением. Сестура поддержал ее под локоток. Францине дважды хлопнула в ладоши, и этот резкий звук заставил Агнес вздрогнуть. Мощные дубовые двери со стоном распахнулись, и вошла четверка слуг с носилками. Как и все занятые тяжелым однообразным трудом, они являлись отверженцами, чья серая одежда предупреждала окружающих об их несовместимости с ангельской магией. Случись кому применить ее к ним, результаты, скорее всего, окажутся смертельными. Либо для мага, либо для объекта воздействия, а может и для обоих. «Доставьте сьор Дискары в ее покое», — распорядилась Францине. «Ты живешь в гостинице у доброго Хоборна?» «Да», — еле слышно ответила Агнес, по-прежнему донимаемая позывами тошноты. «У Хоборна, на улице Скороходов. Не надо мне носилок». Отверженцы как раз приблизились сонными, но Агнес от них отмахнулась, выпрямилась во весь рост и даже отодвинулась от поддерживающей руки Сестура. «Я вполне способна дойти до головы Грифона», — сказала она, вскидывая подбородок. «Только я не стану в постели валяться. Я напьюсь и буду в кости играть». «Вот и отлично», — сказал Сестура. «Мушкетерам приличествует бедность. Это заставляет нас злее сражаться». Агнес скосила на него глаза, потому что голову поворачивать было больно. «Я выиграю», — уверенно заявила она. «Доброго дня вам, сьор Сестура, сьор Францине. До завтра». Агнес низко поклонилась обоим, разогнулась, едва не свалившись, и неверной походкой отправилась забирать свои перчатки, шляпу, шпагу и плащ. Прижав неуклюжий сверток к груди, она зашагала прочь, угодила прямиком в стену рядом с дверьми, медленно сползла по стене и осела на пол, почти лишившись сознания. «Какое упорство», — сказал Сестура, поглядел на свой кулак и добавил: «Я правда старался стукнуть едва-едва». «Итак, доставьте сьор Дискары в ее покое», — повторила Францине. Отверженцы послушно кивнули и, подобрав новоиспеченного мушкетера королевы, без особых церемоний взвалили на носилки, вместе с имуществом. «Сколько там еще соискателей?» — спросил Сестура. «Дюжина», — ответила Францине. Она провожала глазами носилки с Агнес. «Перспективных, похоже, ни одного. Но это Дискары, вот из кого получится отменная фехтовальщица». Университет Бельхоллы включал не один десяток строений, двориков и садов на левом берегу реки Лири. Когда-то давно он представлял собой едва ли не отдельный городок. Кругом возделанные поля, к северу город, и попасть туда можно было только на лодке. За столетия над рекой выгнулись мосты, а город раздвинул границы. Теперь Бельхоллу со всех сторон охватывали его защитные стены. Среди многих университетских зданий наибольшей известностью пользовалась ротонда. Ее огромный купол из стекла и меди, выстроенный с немалой ангельской помощью, хорошо просматривался за многие мили. Под куполом располагалась ведущая иконотворческая мастерская Соренса, а может и всего известного мира. Дневной свет, проникавший сквозь широкие панели окон, заливал тесные круги рабочих столов, расходившиеся от центра к дальним стенам, в общей сложности 400 мест. Внешние круги занимали студенты. Чем ближе к середине, тем выгоднее было освещение. Там трудились, если не гениальные, то, по крайней мере, старшие мастера. В самом центре ротонды, прямо под маковкой 116-футового купола, стоял верстак, называвшийся пробирным. Здесь ученики предъявляли свои выпускные работы в надежде получить ранг магистра. Стать магистром Бельхоллы означало признание в качестве ангельского мага первого ранга. Иногда великие и просто добрые университетские мастера собирались вокруг пробирного верстака для другой цели, и тогда студенты за внешними столами смотрели на них с благоговением, порой же со смесью скепсиса и негодования. Сегодня студенты отсутствовали. Ротонду закрыли. У каждого входа стояли на страже прокторы-надзиратели, а возле пробирного верстака собралось 6 человек. Сама ректор, двое из 4 прокураторов, ученый-проректор и университетский епископ. Шестой была жизнерадостная с виду невысокая девушка с кожей глубокого коричневого тона и темными задумчивыми глазами, в синем студенческом балахоне поверх чего-то похожего на кожаное одеяние конюха, редкое зрелище для ротонды. Она держала в руке угольную палочку для рисования, а на столе перед ней лежали острый нож, каким пользуются создатели икон, и жесткий пергаментный лист, а также раскрытая книга, первые из 5 томов иллюстрированного ангелария обитателей небес Марсию, основополагающего справочника иконотворцев. «Ты не знаешь этого ангела?» – спросила ректор. Это была суровая дама лет 60 в длинном черном одеянии с шафрановой каймой, как и требовало ее положение. К платью было приколото с полдюжины иконных брошей. Слово «знаешь», употребленное ректором, в данном случае означало установленную связь с ангелом, чью икону маг уже успешно создал либо создавал в настоящий момент. Налаживание этого изначального знания часто занимало дни, недели, а то и месяцы и даже годы, когда дело касалось могущественных небожителей. Постижение ангела представляло собой хорошо известный процесс, не терпевший поторапливания. По крайней мере, так всегда внушалось большинству ангельских магов. «Не знаю, ваша милость», — отвечала девушка. Ее звали Доротея Имзель, ей едва исполнилось 18, и она была в ротонде студенткой первого курса. Правда, успела поучиться в менее значительном университете Трамирейна, и не просто поучиться, а выпуститься всего-то в 16, что являлось совершенно неслыханным делом. Вот потому-то она и стояла сейчас здесь, в сердце ротонды, в окружении светил Бельхоллы. Всему виной был талант, продемонстрированный в Трамирине и ныне подвергавшийся испытанию. «Я открыл книгу не глядя, пролистнул страницы и выбрал случайный разворот», — сказал ученый-проректор. Он тоже был облачен в черную официальную мантию, лишь отороченную не золотом, а дорогим мехом. Икона же на виду имелась всего одна, небольшая камея, вделанная в эфес его кинжала, различимого в боковом разрезе мантии. На момент выбора студентки Имзель здесь не было, то есть она никоим образом не могла вмешаться в процесс. И я не чувствую ангельских присутствий никакого рода. Остальные разглядывали разворот. Всю левую страницу занимало изображение Серафима. Человеческий облик, пестрая черно-синяя кожа, узнаваемые 6 крылышек и нимб, вместо золотого света сотканы из алых языков пламени, переплетенных наподобие лаврового венка. На правой странице теснился печатный текст с рукотворными украшениями сусальным золотом и кошенилью, оттенявшими в основном имя ангела и заглавную буквицу описания. Ангела звали Камизель, и она ведала гневом. В основном ее призывали для усмирения беспорядков или отдельных разошедшихся буянов, способных дойти до убийства, реже чтобы вытащить впавшего в меланхолию человека из бездны уныния. «Очень хорошо», — сказал ректор. «Итак, Серафим, если преуспеешь, цена окажется не столь высока. Присту». Договорить слово «приступай» ректор не успела, возле главного входа поднялся шум. Прокторы пытались не пустить кого-то внутрь, но когда узнали пришедшую, расступились и пропустили ее. Доротея оглянулась через плечо, и ее спокойное сосредоточение впервые оказалось поколеблено. Когда главы университета заинтересовались ее необычным талантом и потребовали демонстрацию, она не слишком разволновалась, только удивилась, и откуда прознали, а беспокоиться не беспокоилась. Это была всего лишь ее способность, которой сама она никогда большого значения не придавала, не считая, будто отличается от других чем-то интересным или особенным. Правда, один из ее прежних учителей советовал ей не слишком распространяться по поводу необычного дара, равно как и о других вещах, которые она могла делать. Так она большей частью и поступала. Не сказать, чтобы из осторожности или страха, просто она не обращала особого внимания на свои способности и порой вообще о них забывала. Доротея всего лишь хотела рисовать и делать иконы. Конкретное применение ангельской магии и в целом вызов ангелов ее не слишком интересовали. Ей просто нравилось создавать образы. Трамирин, а ныне Бельхолл, оказались девушке едва ли не раем. Здесь она могла день-деньской изучать чужое иконотворчество и заниматься своим. Ей даже не приходилось готовить еду или стирать, она могла полностью посвятить себя искусству. Лишь теперь Доротея с запозданием осознавала, что столь благословенное существование могло оказаться под угрозой, как раз из-за их интереса к тому странному таланту, а они еще не знали об остальных, и университетская верхушка, еще полбеды. Женщина, приближавшаяся по проходу между столами, представляла собой персону совсем иного порядка. Даже звон ее шпор и покачивание рапиры в ножнах на левом бедре, казалось, источали угрозу. Она была очень рослая, темные волосы покрывала широкополая шляпа с красным пером. Лицо хранило суровое выражение, взгляд источал холодность. С лба до челюсти пролег длинный шрам, тянувшийся через глаз. Без ангельского вмешательства женщина определенно лишилась бы левого глаза и носила бы повязку. Кожа у нее имела цвет темного золота, шрам представлял собой тонкую белую линию, словно кто-то рассек бронзовую грушу, а потом сложил вместе в бездарной попытке спрятать разрез. Хотя опасная дама не была облачена в накидку поборницы кардинала с изображением девяти частных крыльев архангела, ее приверженность достаточно обозначали пурпурный оттенок куртки и значок на шляпной ленте. Золотые архангельские крылья и над ними митра в короне – эмблема кардинала Сренса. Высокому рангу отвечал золотой шарф через плечо, а квалификации как ангельского мага – множество иконных колец. Это уже не говоря про образы в виде броши и поясных блях, частично перекрытых шарфом. По мере того, как женщина подходила, Доротея ощущала дрожь и трепет двух своих маленьких, слабых икон, точно как и в присутствии икон ректора. У нее имелись всего лишь образы Драмеля и Харсинаэля, двух серафимов весьма ограниченного могущества. Первый в какой-то мере очищал кровь, что, кстати, неплохо убирало похмелье. Второй ведал связью между жидким и твердым. Создатели икон часто взывали к нему, ускоряя подсушивание шпаклевки. Маленькие серафимы затрепетали бы перед любым иным ангелом, но Доротея сразу заподозрила, что новоприбывшая служительница кардинала имела при себе иконы сил, а то и князей, и, стало быть, вполне могла оказаться куда моложе примерно 30 лет, на которые намекала ее внешность. Могучие ангелы, чьей силой она распоряжалась, вызывали преждевременное старение. Доротея никогда прежде не видела эту женщину, но в том, кто она такая, никаких сомнений не оставалось. Многие студенты Бельхоллы либо почитали, либо демонизировали ее, все зависело от их амбиций и политических пристрастий. Ее фамилия была Рашфор. Звание – капитан поборников кардинала Дюплесси. «Надеюсь, я не опоздала», – сказал Рашфор, снимая шляпу и раскланиваясь с ректором. «Нет», – коротко ответила та, в то время как остальные отдали поклоны. «Впрочем, в зависимости от того, зачем вы здесь, капитан, кардинал требует меня к себе». Рашфор надела и расправила шляпу. «Никак нет, мадам ректор», – проговорила она. «Я, как и вы, пришла посмотреть на занятный фокус новой иконщицы. Ты же, как я понимаю, Доротея Эмзель, из университета Трамирейна, а до того училась в Дорозе. Мать Дженния Эмзель, отец официально неизвестен, неофициально же всей провинции известен как Дистранж, граф Дорозы. Именно так, сьор», снова поклонилась Доротея. «Все верно до последнего слова. Твоя мать известна как создательница икон высшего класса», сказала Рашфор. Говорила она холодно, отчего слова звучали как комплименты, тон же наоборот, что и подтвердила следующая фраза. «А вот отец, отнюдь». Доротея нахмурилась. «Это что, оскорбление?» «Да, ее титулованный отец не являлся уважаемым человеком. Его в лучшем случае считали веселым и смазливым идиотом. Даже сама Доротея и ее единоутробные братья и сестры полагали именно так. А мать в ответ на вопросы, как же она умудрилась родить от Дистранжа, лишь посмеивалась. Сама, мол, в толк не возьму. У нее вправду имелась слабость к не слишком умным красавчикам, другое дело, что не от всех она детей заводила, да и вообще ни с кем надолго не оставалась. «Прошу, студентка Эмзель, продолжай», — сказал ректор. «В стенах ее собственного университета никто не лишит ее почвы под ногами, даже правая рука кардинала. Я постараюсь, сьор», — пожала плечами Доротея, невольно припоминая старого учителя и его предостережение. «У меня не всякий раз получается». «Начинай», — приказал ректор. Кивнув, Доротея уставилась на картинку, слегка расфокусировав взгляд и как бы вбирая изображение все целиком, не столько видимый образ, сколько ощущение от него, и одновременно начала мысленно произносить имя ангела, особым, лично придуманным образом, так, будто его звал кто-то другой. Она же лишь повторяла сказанное воображаемым невидимкой. Звучало в какой-то мере безумно, иные посоветовали бы ей в самом деле не спятить, но на самом деле это был лишь технический, сознательно осуществляемый прием. Он никогда не запускался без конкретного мысленного приказа и не работал без видимого изображения. Камизель, камизель, камизель. Постепенно рядом с ней начались ангельские проявления. Легкий шелест шести крыл, теплый, щекотный ветерок на лице. Остальные тоже это почувствовали. Последовал быстрый обмен взглядами. Кто-то был впечатлен, кто-то встревожился. Доротея постаралась не показать, что может не только слышать и чувствовать, но и напрямую видеть явившегося ангела, ибо давно уяснила, это свойство считается весьма необычным, а значит, лучше держать его при себе. Ее рука пришла в движение, девушка начала рисовать. Уголек летал над бумагой, и его тихий шорох был единственным звуком, нарушавшим полную тишину. Ангельское присутствие было очевидно для всех, а ведь Доротея не касалась икон. Присутствие росло и усиливалось, впрочем, не достигая полного проявления. Набросок приобретал узнаваемые черты камизели, какой та была изображена в книге. Доротея видела нечто совершенно иное, но это никого не касалось. Бросив уголек, она схватила ножик и сделала крохотный прокол на тыльной стороне кисти, уже пестревшей множеством белых маленьких шрамов от предыдущих уколов. Показалась кровь. Доротея вооружилась тонкой кистью и с той же быстротой, с какой водила угольком, повторила рисунок собственной кровью, напитывая черные линии красным. Кровь была необходима для закрепления иконы. Все время, пока длилась работа, Доротея мысленно выкрикивала имя ангела. «Камизель! Камизель! Камизель! Камизель!» Захлопало множество крыльев, донесся звук арфы. Прежде чем удалиться, камизель выражала свое одобрение. Икона, сработанная наспех и куда грубее, чем полагалось, была признана успешной, и ангел собирался ей отзываться. Доротея осела на пол, хватая ртом воздух. Она зажимала прокол большим пальцем, чтобы остановить кровь. Подняв глаза, девушка увидела, как все разглядывали ее работу, и все хмурились, особенно Рашфор. Лоб капитана собрался морщинами, и только шрам оставался неподвижным. «У меня приказ от ее высокопреосвященства. Если студентка Имзель делом подтвердит свой талант, ради ее собственной безопасности она должна быть припровождена в Звездную крепость». И капитан вытащила из рукава тугой пергаментный свиток, чтобы вручить его ректору. Та, развернув, быстро прочла. «Мне жаль», — сказала она, передавая документ Доротее. «Это полностью подтвержденное и заверенное письмо о заключении под стражу». «Куда?» — спросила Доротея. «Ты станешь гостьей ее высокопреосвященства», — сказала Рашфор. «Я не понимаю», — сказала Доротея. Кое-как поднявшись на ноги, она оперлась о верстак. Перед глазами все плыло. «Это лишь прием, который чаще всего не срабатывает. Мне только в четвертый, то есть в пятый раз удалось. Какое отношение странности иконотворцев имеют к кардиналу? Видно, ты плохо учила историю, даже историю своего ремесла», — сказала Рашфор, и указала рукой в пурпурной перчатке в направлении главного входа. «Нас ждет экипаж, но моя работа, мои кисти, инструменты, книги, одежда, все необходимое будет тебе предоставлено», — сказал Рашфор. «Идем, у меня еще других дел полно». «Что вы имеете в виду, историю не учила?» — спросила Доротея. Отлепившись от стола, она сделала несколько неуверенных шагов к двери. Рашфор не ответила, шагая прочь, лишь ножны постукивали да шпоры звенели. Доротея с мольбой оглянулась на руководство университета. Все, кроме ректора, отводили глаза. «Ты не первая, кто продемонстрировал такую, способность», — сказала ректор. Помедлила и добавила. «Те, кто обладал ею в прошлом, не всегда пользовались ею разумно. Иногда же она означала наличие еще иных возможностей, также нежелательных к использованию. Впрочем, я уверена, что с тобой, дитя, все будет в порядке и со временем ты к нам вернешься». Прозвучало это так, словно она старалась сама себя убедить, и Доротея ни на миг ей не поверила. Кивнув, она пошла дальше, сосредотачиваясь на том, чтобы не упасть при очередном шаге. Создание грубой иконы, по обыкновению, вымотало ее, и все же она не могла не обдумывать столь странную перемену своих жизненных перспектив. В частности, что же теперь станет с ее разными начатыми, но еще не законченными иконами? У нее лежало в работе несколько собственных икон, а еще она соученикам помогала. Что теперь с ними будет? «Шевелись, милочка, поживей», — окликнула с порога Рашфор. Прокторы держали створки раскрытыми, и Доротея видела других людей, ждавших снаружи. У всех были пурпурные накидки и такие же шляпы с красными перьями. Блестели эфес и рапир, серебряная насечка на пистолетах. Кажется, снаружи дожидался целых отряд поборников, несколько десятков человек. Усталым шагом, спотыкаясь, Доротея достигла двери. Как только она вышла наружу, моргая на солнечный свет, прокторы захлопнули окованные дубовые двери у нее за спиной, как бы подтверждая изгнание, делая его окончательным. Поборники схватили ее за руки. Кто-то сорвал с ее платья иконную брошь, стащил с пальца икону Хабрилеля, вынул из ножен поясной ножичек. Все оказалось сделано очень ловко и быстро, без насилия, но весьма устрашающе. «Это всего лишь предосторожность», — сказал Рашфор, не глядя, впрочем, на Доротею. Холодный взор капитана ощупывал толпу студентов, ученых университетской прислуги и разных зевак, болтавшихся на южной стороне широкого бульвара, что вел от ротонды к мосту Деррика. Всем им, конечно, требовалось знать, что привело сюда не только поборников кардинала, но и одну из карет ее высокопреосвященства, алую, на желтых колесах, запряженную шестеркой серых коней в пурпурной сбруе. И это не говоря уже про саму Рашфор. Среди сплошной синевы школярских балахонов и более тусклых нарядов служащей братьей серым пятном выделялась четверка отверженцев. Эти стояли отдельно, потому что никто не хотел тереться с ними вплотную. Немного странно было видеть их стоящими в праздности. Обычно они спешили туда и сюда, потому что черная работа не переводилась. Доротея узнала всех четверых. Отточенный глаз художницы выделил знакомые черты даже под капюшонами, даже под полумаской, надетой одним из них для сокрытия какого-то уродства. Эти самые отверженцы всю неделю стригли кусты у нее под окошком, определенно не стараясь завершить дело как можно скорее. Теперь вот вышли сюда, и, хотя на бульваре и вообще кругом ротонды кустов не имелось, все четверо так и держали в руках длинные садовые резаки. Еще один поборник, стоявший и наблюдавший вместе с Рашфор, заметил взгляд капитана, устремленный на отверженцев. Повинуясь едва заметному жесту начальницы, он двинулся в сторону садовников, кладя руку на меч, но не успел он сделать и трех шагов, как они подались прочь, торопливо зашагали, затем откровенно побежали, виляя между студентами и возмущенными магистрами. Они стремились к переулку между сторожкой колледжа Святого Антония и университетской конюшней. «Именем кардинала, стоять!» – проревел поборник, выхватывая длинноствольный пистолет. Стрелять, однако, не решился, отверженцы слишком глубоко проникли в толпу. Еще несколько секунд, и они пропали из виду. «Возьмем их, сьор», — с готовностью предложил поборник. «Послать всадников в задние дворы Святого Антония?» «Нет», — сказал Рашфор. «Просто предупреди ученого-проректора, что здесь бродят приспешники ночного короля. Без сомнения кражу готовит. Та длинная, в надвинутом капюшоне, почти наверняка Гризильда, смотрящая за попрошайками и карманниками на площади Демартена. Передай Деби Привалю и другим лейтенантам стражи арестовать ее, как только появится, и мне доложить немедленно. Слушаюсь, сьор». Рашфор вновь занялась Доротеей. «Идем, карета ждет». «Да не трясись так, я не от страха дрожу», — с удивлением ответила девушка. «Это все работа над иконой. Она отнимает больше сил, чем вызов. Правда, лишь временно. Постоянного ущерба, кажется, не причиняет». Рашфор смотрела на нее, прищурившись. Доротее было не до того, чтобы мериться с ней взглядами. Она размышляла о воздействии на нее набросков, так она называла создание своих эскизных икон. Да, работа порождала разом наваливающуюся усталость, но, кажется, не старила ее, как было свойственно взыванию. Правда, рисовать могущественных ангелов она еще не пыталась, и вообще, судя по всему, с излюбленной техникой придется повременить, пока не станет действительно необходимо. «Странная ты», — наконец проговорил Рашфор. «Большинство из тех, кого я припровождаю в башню или в звездную крепость, не просто трясутся». «Простите», — спросила Доротея. Занятая своими мыслями, она расслышала лишь что-то про звездную крепость. Она попыталась припомнить все слышанное про городской форт. Когда она только приехала в Лютейс, крепость всплывала в каких-то разговорах, но она все пропустила мимо ушей. Хотя нет, не все. Главное ей все же запомнилось. А именно, арестанты, отправленные в Звездную крепость, обратно не возвращались. «Я сказала, что большинство людей, которых я отвожу в Звездную крепость, и трясутся, и даже более чем», — сказал Рашфор. «Особенно те, кто отправляется в саму башню». «А-а», — протянула Доротея. «Оно и понятно. Туда ведь и Делаинс заточили, верно?» Эверил Делаинс находилась в фаворе у королевы, но ее выдали кардиналу как изменницу на жалование у альбийского короля Этилинга, которому она продавала частные письма монархини. «На некоторое время», — ответил Рашфор. Тут Доротея вспомнила еще кое-какие подробности. В глубоких недрах скалы, на которой зиждилась башня, В тайной пещере имелась плаха палача, обрубок древнего дуба, укрепленный ангельской магией до твердости железа. Сколько шеи опускалось на эту плаху, ожидая взмаха топора или меча, если ты принадлежал к знатному роду вроде Делайнс. Поговаривали, правда, будто в последний момент та приподняла голову, и оказалась в итоге не просто обезглавлена, рассечена на множество кусков, потому что палач обозлился и пошел кромсать как попало. «Все же не понимаю, за что меня арестовывают», — нахмурилась Доротея. «Как-то оно беззаконием отдает. Кардинал естественным образом приглядывается ко всем, кто обнаруживает талант вроде твоего», — ответил Рашфор, за локоть направляя Доротею к карете. Хватка была жесткая, грозящая синяками, но Рашфор руку не разжимала. «Тебя задерживают ради твоей же безопасности. Это никоим образом не арест. Как ни назови, суть одна», — сказала Доротея, устраиваясь на сиденье. По счастью, там имелись подушки, в отличие от голых досок, на которых она тряслась всю дорогу из Трамерейна до Лютейса. «Очень удобная карета». Рашфор посмотрела на нее с подозрением. «Уж не сарказм ли? Я тут подумала, я ведь никогда не видела звездную крепость вблизи», — добавила Доротея. «Башню, конечно, замечала издалека. Приехав сюда, я выделила полдня, чтобы места посмотреть. Знаете, такая специальная прогулка для новых студентов. Правда, севернее Материнского моста мы не ходили. Видели храм Ашалайли, дворец королевы, дом короля, городскую тюрьму. Запамятовала, как она называется. Бережок», — подсказала Рашфор. Она все не сводила глаз с Доротеи, но смотрела уже не подозрительно, скорее слегка ошеломленно. «Точно, бережок. Я еще подумала, сыро там, наверное». «Так и есть», — сказала Рашфор. «Правда, большинство узников предпочло бы оказаться там, а не в башне». Она хлопнула ладонью по потолку кареты. Мгновением позже колеса зарокотали по мостовой. Доротея зевнула. Набросок дался ей даже тяжелее, чем сперва показалось. Свернувшись калачиком в уголке, она тотчас заснула. Рашфор лишь головой покачала, словно не веря собственным глазам. Арестантка, направляемая в башню звездной крепости с предписанием посадить под замок, причем без суда, что, возможно, означает пожизненное заключение, спит себе сладким сном, будто ей дела нет до происходящего. «Говоришь, у больничной носильщицы было при себе что-то вроде мелкого арбалета?» — спросила лейтенант городской стражи, крутая на вид бледнолицая женщина с подозрительным взглядом. Почерневшую кирасу покрывали вмятины, на сине-кремовых штанах и куртке следы долгой носки. Ее укороченная алебарда стояла прислоненная к стенке, но лейтенант Знай постукивала пальцами по древку, словно проверяя для верности, на месте ли оружие. «Ну да, именно так», — ответил Симеон. «У второго тесак, а мне они велели бежать. Я выскочил за дверь, оттуда такие вопли раздались, даже не знаю, эта тварь визжала или кто-то из них». «Тварь — это зверолюд из ящика, присланного из Маларчи?» «Да», — ответил Симеон. «По крайней мере, так магистр мне сказал. Лед внутри весь растаял, а эта жуть внутри совсем не мертвая оказалась». «В комнате не было никакого ящика», — сказал лейтенант. «Никакого чудища, ни больничных носильщиков, ни магистра Делазана. Лишь большая лужа крови на полу, и еще вот это». Она показала ему две половинки бумажного листа, провозглашавшего сундук собственностью ордена Ашалайли, не подлежащий вскрытию иначе как прямым повелением принца-епископа Маларчи, чья восковая печать свисала с нижней части бумаги. Сломанную печать покрывали трещины. «Значит, ты срезал это с ящика?» — спросила лейтенант. «Да», — кивнул Симеон, но тотчас распознал ловушку. «По непосредственному приказу магистра. Я еще спросил, не обратиться ли сперва к служителю Ашалайли, но все же срезал, не так ли?» «Да», — ответил Симеон. «Как я и говорил, лишь когда магистр. Поскольку это единственное преступление, определенно подтверждаемое твоим личным признанием, Симеон Макнил, я тебя арестовываю за надругательство над официальным документом, а также для допроса по поводу возможного убийства магистра Делазана». «Это с какой еще стати?» — взревел Симеон и выпрямился во весь свой внушительный рост. «Я же рассказал, что там случилось». Лейтенант отшагнула назад, подхватывая алебарду. Ее сержант стоял рядом, и у него та алебарда была хотя и без золотых кисточек, зато полноразмерная. Симеон присмотрелся к длинному ржавому лезвию большой алебарды и плюхнулся назад на скамью. «В этой камере, одной из нескольких, предназначенных для содержания буйных пациентов, они торчали вот уже 5 часов, и в течение этого времени дела становились все хуже. Дай договорить». раздраженно сказал лейтенант. «Поскольку ты сознался в проступке против ордена Ашалайли, решать предстоит храму. Мы передадим тебя поборникам кардинала, вот пусть они и разбираются в твоих бреднях, в том числе и в убийстве либо исчезновении, или что там случилось с магистром Дилазаном. Лично у меня нет сомнений, что ты мне тут лепишь наглую ложь, но, по счастью, мне нет нужды в нее и дальше вникать». Сказав так, она сунула голову в шлем и вышла из камеры. Сержант удалился осторожнее, не спуская глаз с Симеона. Лишь на самом пороге, убедившись, что Симеон по-прежнему вяло сидит на скамье, стражник повернулся к нему спиной и вылетел вон. Дверь бухнула, закрываясь. Лязгнул запор. Впрочем, через несколько минут дверь снова распахнулась. Симеон привалился к стене и вытянул ноги, всем видом показывая, что не представляет угрозы, невзирая на габариты и рост. Неприятности с поборниками кардинала никому не нужны. Вошли, однако, отнюдь не кардинальские офицеры. Симеон увидел старого магистра Фокса, декана, занимавшегося в больнице студентами-первокурсниками. Альбиец по рождению, он так давно жил в Сарансе, что его происхождение легко упускалось из виду, за исключением случаев, когда от возбуждения или расстройства он нечаянно переходил на свой родной язык. Так произошло и сейчас. Фокс пробормотал нечто, чего Симеон не понял. Декан вскидывал и ронял руки, то ли ужасаясь, то ли недоумевая, и дергал свою бороду, длинную, но жидковатую. Сообразив, наконец, что происходит, он вернулся к речи Саранса. «Ты понимаешь, что натворил, Макнил?» «Нет, сьор», — ответил Симеон. «Я всего лишь повиновался магистру Дилазану. Вы же нам все время внушаете. Слушайтесь магистров, слушайтесь беспрекословно. Вот я и послушался. Не наглей», — рявкнул Фокс. «По твоей милости наш госпиталь оказался в поле зрения кардинала. А нам оно надо? Надо это нам, я тебя спрашиваю. Мне тоже не надо», — сказал Симеон. «Но честно, магистр, я не...» «Молчать», — взревел Фокс. «Молчать и слушать. И это я тоже вам каждый день говорю. Слушать. Так я слушаю, но...» «Слушай. Внимание кардинала нам ни к чему. Это вы уже говорили.